Цинью из Звездной башни, немедленно выходи сюда!» Тиранический голос громом разнесся на сотни ли вокруг Звездной башни, заставив даже дно морское задрожать, словно в страхе. Все жители Звездной башни мгновенно пришли в состояние боевой готовности, как и бесчисленная стража столицы. Незваный гость, вероятно, является крайне могущественным экспертом. Всем стражам немедленно вернуться в свои жилища и приготовиться к активации Великой Небесной Звездной Формации, слегка побледнев, тут же распорядился Чжуан Чжун. Одной только энергии, содержащейся в этом голосе, хватило, чтобы в сердцах всех жителей Звездной башни поселился страх. Шань Цу изначально планировал лишь слегка припугнуть оппонентов. Кто бы мог подумать, что он так напугает Чжуан Чжуна, что тот решит сразу же активировать формацию. «Хаэм, эта Звездная башня такая странная», — проговорила Шань Мин, с сомнением разглядывая открывшуюся их глазам картину. Очертания башни поплыли и исказились, словно это был пустынный мираж. В лицо женщины ударила мощная аура, от которой веяло седой древностью. Как только сотни тысяч стражников добрались до своих покоев, они тут же стали частью великой формации. Защитная мощь окружившего Звездную башню барьера мгновенно увеличилась на порядок. Хоть вас и много, но как может паршивая формация, установленная дикими сюяистами вроде вас, стать преградой для падшего бессмертного 8-го испытания? С этими словами Шань Цу презрительно взмахнул рукой. В тот же миг огромный белый меч устремился прямо к парадным вратам Звездной башни. Это был бессмертный клинок Шань Цу. Раздался оглушительный взрыв. Свечение барьера вокруг башни неожиданно замерцало. Очевидно, атака такой силы оказалась суровым испытанием для Великой Небесной Звездной Формации. Однако первый удар все же не смог ее пробить. Да кто этот монстр, способный поколебать эту великую формацию? В панике подумал управляющий Чжуан Чжун, сидящий в окружении стражей в главном зале башни. При виде неустойчивых флуктуаций формации после атаки их лица посерели. Том 10, глава 26. Единый мир в главном зале Звездной башни. Управляющий Чжуан Чжун и стражи мрачно переглядывались, в их глазах отчетливо читалось изумление. «Стражи мои, сейчас, когда три мастера башни отсутствуют, мы не должны позволить врагу разрушить формацию, чего бы это ни стоило. Я сейчас же передам весточку мастерам. Пожалуйста, продержитесь до того момента, как они подоспеют». Чжуан Чжун тяжелым взглядом обвел всех присутствующих. Практически все стражи, собранные в зале, были на ступени Дунсюй. Лица экспертов были напряжены и исполнены решимости. Тем временем падшие бессмертные поколения Шань за пределами Звездной башни также пребывали в изумлении. Тот факт, что эта защитная формация смогла выдержать атаку бессмертного оружия Шань Цу, казался им невозможным. Не стоит забывать, что Шань Цу был падшим бессмертным 8-го испытания, способный даже сюченистов на ступени Дачен уничтожить одной атакой. По мнению экспертов континента Тынлун, сюченисты северных территорий были невероятно слабы, что, собственно, и соответствовало действительности. Однако сейчас перед их глазами колыхался барьер, способный выдержать полновесный удар падшего 8-го испытания, нанесенный бессмертным артефактом. Как такое возможно? Мои глаза меня не обманывают? Эта жалкая защитная формация Звездной башни действительно смогла выстоять против удара моего меча? Опешил Шань Цу, но спустя пару секунд он улыбнулся. Понятно. По всей видимости, ее создателем был тот самый падший бессмертный, дядюшка Лань. Шань Мин сузила глаза, усмехнувшись. Сеньор, похоже, этот падший действительно довольно грозный противник. Никогда бы не подумала, что он может установить такую формацию. Вот только хоть она и хороша, пользуются ею слабаки. Сеньор, нам не стоит терять зря время. Давайте просто ударим вместе и разрушим эту формацию одной атакой. Шань Цу кивнул, разглядывая причудливое свечение, окружающее Звездную башню. Хоть эта формация и была выше всяких похвал, однако если бы он применил по-настоящему серьезную технику, то почти наверняка взломал оборону Звездной башни. Но зачем ему напрягаться? У него под рукой были еще три сильных падших. Младшие братья, младшая сестра, используем атакующую формацию. Скомандовал он. Тело Шань Цу засияло нестерпимым светом, а его бессмертный меч Нижнего Грейда снова устремился в полет. Остальные три эксперта поколения Шань отправили свои бессмертные клинки одновременно с ним. Четыре ярких кометы, полыхающих разными цветами, устремились к Звездной башне. Яростная молния, едва слышно проговорил Шань Цу, делая сложный жест руками, после чего указал пальцем вперед. Четыре бессмертных клинка, резко ускорившись и закрутившись вдоль своей оси, словно буры, метнулись к барьеру. В следующий миг они объединились и, словно гигантская молния, вонзились в призрачное марево. От раздавшегося взрыва, казалось, затряслась вся звездная башня. Данг, лопнув, словно огромный пузырь, великая небесная звездная формация разлетелась на лоскуты под синхронным ударом четырех падших. В ту же секунду все 200 тысяч стражников башни закашлялись кровью, получив тяжелые ранения. Кхак, стражи в главном зале не стали исключением. Все они были бледны, а в уголках рта показалась кровь. Не прошло много времени, как незваные гости уже вступали под своды этого зала. Ушедшего впереди мужчины был свирепый и острый взгляд, а его аура окутала все вокруг, словно нависшая над каждым защитником гора. Шань Цу пренебрежительно обвел взглядом Чжуран Чжуна и стражей, словно они были предметами интерьера. Неудивительно, в глазах падшего 8 го испытания сюяисты на ступени Дун Сюй были ничтожными букашками, не более. «Говорите, где хозяин звездной башни, Цинь Юй?» — негромко проговорил Шань Цу. Хоть его голос и звучал спокойно, однако от него исходило непреодолимое давление. Это была царственная уверенность человека, обладающего высоким статусом. Чжуран Чжун набрал в грудь воздуха и, слегка поклонившись, проговорил: «Сеньор, я управляющий звездной башни, Чжуран Чжун. Могу я поинтересоваться, зачем вы ищете нашего мастера башни? Здесь кто задает вопросы, ты или я?» Холодно, самыми кончиками губ улыбнулся Шань Цу. Чжуран Чжуна передернуло. Его сердце заколотилось в бешеном ритме. Он понял, что намерения этого человека были какими угодно, только недобрыми. Младший брат Шань Цу, Шань Нянь, брезгливо посмотрел на Чжуран Чжуна. «Мы пришли найти Цинь Юя. Вы, мелюзга, должны лишь смиренно отвечать на вопросы и не открывать понапрасну рот. И лучше говорите правду, иначе я ничего не имею против смерти парочки сюяистов». О самовлюбленности и высокомерии сюсинистов было известно всем. Они всегда свысока смотрели на представителей других путей сючжинь, будь то сюмаисты или сюяисты. Так же, как за сюмаистами закрепилась репутация безжалостных и жестоких экспертов, а сюяисты считались сильнейшими в бою и часто поддавались своим инстинктам и желаниям. «Я всего лишь управляющий. Как может кто-то вроде меня знать, куда изволит отправиться мастер башни или где он решил уединиться для тренировки? В конце концов, мы говорим о главе целой фракции. Ах да, сеньоры, я думаю, кое-кто действительно может знать ответ на ваш вопрос. Полагаю, вам следует обратиться к нему». Чжуран Чжун бестрепетно улыбнулся. «Говори», — бросил Шань Цу. «Это сеньор Лань. Мастер башни называет его дядюшкой Ланем. Это падший бессмертный, которого мастер глубоко уважает. Думаю, сеньор Лань должен знать, где глава находится сейчас», — обстоятельно пояснил Чжуран Чжун. Шань Цу, до сих пор не выказывавший ни тени эмоций, вдруг едва не прожег управляющего свирепым взглядом. Последним, кого он сейчас хотел видеть, был этот загадочный дядюшка Лань, поскольку, согласно их данным, защитное сокровище Лиер, продемонстрированное во время экспедиции в замок Девяти Мечей, было слишком могущественным, чтобы быть всего лишь бессмертным артефактом нижнего грейда. Этого факта было достаточно, чтобы в какой-то мере дать оценку силе дядюшки Ланя. Напоровшись на взгляд Шань Цу, Чжуран Чжун вжал голову в плечи, словно в ужасе. «Сеньор, я говорю правду. Если вы хотите знать, где сейчас мастер башни, то, вероятно, только сеньор Лань сможет вам помочь. Неужели я чем-то вас ненароком оскорбил? ХМФ, Чжуран Чжун, неплохое представление. Больше всего я ненавижу хитрых ничтожеств». Шань Цу был раздражен до нельзя. Он прекрасно понял, что этот управляющий упомянул дядюшку Ланя для того, чтобы его напугать. И это его не порадовало. Очень не порадовало. Если бы у Шань Цу была уверенность в том, что он может справиться с этим неведомым экспертом, то мелкая хитрость Чжуран Чжуна его бы лишь посмешила. Однако такой уверенности у него не было, и это злило его больше всего. «Мелкий изворотливый краб, ты думаешь, я боюсь вашего сеньора Ланя или как там его, и поэтому ты решил использовать его имя, чтобы меня напугать?» Так, во взгляде Шань Цу сверкнула сталь. Сердце Чжуран Чжуна затрепетало от недоброго предчувствия. Шань Цу между тем припомнил сеньоров храма Цинсю из хаотического астрального океана, а также слова бессмертного в небесном дворце, и его лицо вспыхнуло высокомерием. «Сеньор Лань, ПФ, Ты ошибся, мелкий краб. Даже если он падший бессмертный 12 го испытания, он не сможет стать угрозой для моего храма Цинсюй. Я до сих пор не нашел ту картину, а тут еще ты со своими ужинками. Аркх, демоны и дьяволы должны быть стерты с лица земли. На последних словах Шань Цу повелительно взмахнул рукавом. Сюсинисты назывались умаистов и сюяистов не иначе, как дьяволами и демонами. Убийство этих исчадий зла было абсолютно оправдано в их глазах. Но, разумеется, если дьяволы и демоны были слишком могущественны, то сюсинисты с энтузиазмом величали их собратья сючжинисты. В мире сючжин редко можно было увидеть чересчур принципиальных и прямолинейных экспертов. Демоны и дьяволы должны быть уничтожены. Ахаха, сынок, ну и наглец же ты. Негромкий голос, казалось, заполнил собой все пространство главного зала. Все присутствующие, включая и падших бессмертных поколения Шань, мгновенно ощутили мощное ментальное подавление. Какая сила! Переменился в лице Шань Цу. Дядюшка Лань, облаченный в простое синее одеяние, возник перед Чжуан Чжуном, с нечитаемой улыбкой на лице взирая на четырех незваных гостей. Он ни словом, ни жестом не выразил недовольства или угрозы, однако у четверых падших все внутри сжалось, словно от холода. Насколько мне известно, в мире бессмертных, который также можно назвать и миром демонов или дьяволов, бессмертные и вполовину не так сильны, как те же демоны. В общем-то, как и в мире смертных, продолжил дядюшка Лань, мир бессмертных, мир демонов и мир дьяволов вовсе не находились в различных вселенных. На самом деле, это было единое пространство, просто невероятно обширное. Представители каждого из пути Сючжинь занимали в этой единой вселенной определенный сектор. Из-за этого между бессмертными императорами, дволами императорами и демонами императорами порой возникали самые различные отношения и конфликтные ситуации. Это также было причиной того, что все три мира были осведомлены о том, что такое санктуарий Нияна. «Ты тот самый сеньор Лань, Шань Цу», казалось, был совершенно не впечатлен. «Верно», кивнул тот. «Откуда ты знаешь, что миры бессмертных, демонов и дьяволов находятся в одной и той же вселенной?» Как оказалось, кое-что его все же удивило. Эта информация была общеизвестна в мире бессмертных, однако даже падшие, как правило, ничего об этом не знали. Он сам получил доступ к кое-каким тайным знаниям лишь потому, что часто выступал в качестве представителя при общении с сеньорами из мира бессмертных. Дядюшка Лань издал смешок. «Насколько много тебе известно, юнец, миры бессмертных, демонов и дьяволов действительно находятся в одном пространстве. Это просто вселенная, которая находится на более высоком плане бытия, нежели мир смертных. По сути, никаких физических разграничений между мирами не существует. Разделение имеет место лишь в плане разных энергетических уровней. Когда энергия внутри сючжиниста достигает определенного порога, он возносится на более высокий план. Сюсинисты вы, сюмаисты или сюяисты, неважно. Как только вы достигаете вознесения, вас переносит в ближайшую подходящую по уровню энергии вселенную. Сюсинисты называют этот план миром бессмертных, сюмаисты – миром дьяволов, а сюяисты – миром демонов. Но фактически, это одно и то же место. Падшие из поколения Шань застыли, окаменев от изумления. Дядюшка Лань же внезапно разулыбался. «Ах да, совсем забыл. Вы, сюсинисты, часто говорите своим ученикам, что в мирах дьяволов и демонов царят хаос, кровь и грязь, и лишь в вашем мире бессмертных процветает гармония и порядок. Ха-ха, вы обманываете себя и окружающих. Ваше счастье, что мало кому известно о том, что все эти миры – одно и то же место». Это действительно было иронично. Сюсинисты вовсю очерняли миры демонов и дьяволов, насколько только хватало воображения. Но как бы непорочны были эти миры, их собственный безупречный рай находился в той же самой вселенной. Мир бессмертных был миром демонов и миром дьяволов. «Сеньор, могу я поинтересоваться, сколько испытаний вы уже прошли, как падший бессмертный, а также, знаете ли вы преподобного Минлина из моего храма Цинсюй?» Внезапно спросил Шань Цу. Этот преподобный Минлян был далеко не обычным экспертом. Он был сеньором Шань Цу, а также сильнейшим членом храма в настоящий момент, падшим 12 го испытания. «Сколько испытаний я прошел, не должно тебя волновать. Преподобный Минлян, с чего бы мне знать какую-то мелкую сошку?» Дядюшка Лань ответил таким тоном, словно говорил о букашке. Шань Цу аж позеленел. «Вы передергиваете, сеньор. Преподобный Минлян из храма Цинсюй, Это могущественный падший бессмертный 12 го испытания. Даже лидеры трех главных островов хаотического астрального океана не рискнули бы смотреть на него свысока, а вы смеете называть его мелкой сошкой. Он был явно раздосадован и едва не сорвался на крик. Не знаю я никакого преподобного Минлина, но я знаю маленького золотого пена с трех главных островов. Ладно, мы уже достаточно поговорили. Вы можете идти. На лице дядюшки Ланя снова застыла безразличная полуулыбка. Прим. W. Пен, гигантская птица в древнекитайской мифологии, подробнее в Вики. Шань Цу не знал, что это за маленький золотой пен, которого упомянул дядюшка Лань. Вероятнее всего, это какой-то эксперт, живущий на трех главных островах хаотического астрального океана. Сючженистов, проживающих на главных островах, мало кто мог позволить себе оскорбить. «Сеньор, вы эксперт одного из главных островов хаотического астрального океана?» – осторожно спросил Шань Цу. «Ребятки, я уже сказал вам уйти, но вы до сих пор здесь. Похоже, придется самому вас выдворять», – вздохнул дядюшка Лань. Заслышав его слова, падшие начали судорожно концентрировать внутреннюю энергию, опасаясь, что этот сеньор Лань сейчас примется за них всерьез. Судя по их наблюдениям и этому разговору только что, дядюшка Лань действительно был очень могущественным падшим. По крайней мере, более сильным, чем они. «Неужели вы прибегнете к силе, сеньор?» – хорохорясь, спросил Шань Цу. «Сила? Ох, некоторые просто не могут себе не льстить!» – снова вздохнул дядюшка Лань, взмахивая рукавом. Четверо падших бессмертных в тот же миг исчезли из главного зала. Чжуран Чжун был на седьмом небе от счастья. Эти незваные гости казались невероятно пугающими, однако, судя по всему, сеньор Лань был еще более грозным экспертом. «Сеньор Лань», — начал было он говорить, однако старик, не обращая внимания на него, нахмурился. «Формация действительно несколько слаба, если активировать ее с помощью энергии стражников. Придется ее немного улучшить». Высоко в небесах над необъятными просторами океана прямо в воздухе возникли четыре фигуры. «Что произошло, сеньор?» Шань Мин потрясенно озиралась по сторонам. Буквально миг назад они еще были внутри главного зала Звездной башни. Лицо Шань Цу стало смертельно серьезным. «Телепортация?» Он принудительно нас телепортировал. «Пусть это место и не так далеко от Звездной башни, мы все же падшие 8 го и 7 го испытаний. Телепортировать нас одним лишь взмахом руки. Возможно, только падшие бессмертные 12 го испытания могут обладать подобным могуществом». Шань Цу сказал лишь «возможно» и «могут», потому что не был до конца уверен, что падшие 12 го испытания на это способны. То, с какой небрежностью дядюшка Лань проделал этот финт, вселило в него настоящий страх. Было совершенно очевидно, что если бы он захотел их убить, то ему достаточно было бы лишь пошевелить пальцем. «Возвращаемся. Похоже, мы все-таки недооценили этого дядюшку Ланя, стоящего за Цинь Юем. Необходимо обо всем доложить грандмастеру Минлину. Если он окажется бессилен, то у нас не останется другого выхода, кроме как дожидаться прибытия в наш мир сеньоров из мира бессмертных». Теперь Шань Цу уже не был так уверен, что его обещания бессмертному императору могут быть исполнены. Четыре падших бессмертных в тот же миг яркими кометами устремились в сторону острова Золотого Древа, где-то в империи Мин. По улице небольшого городка шел молодой человек в белых одеждах. Любой, завидя улыбку на его лице, ощущал странную теплоту, разливающуюся в глубине сердца, и инстинктивно проникался к нему дружелюбием. Юноша шел неспешно, словно вышел на прогулку после обеда. Но даже так, сделав лишь два шага, он пересек весь город с запада на восток. Еще несколько шагов, и вот он уже переместился из города Фэньян династии Мин в город Сюйчжоу. Это была удивительная и очень необычная техника быстрого перемещения. Если бы Цинь Юй был здесь, то мог бы заметить, что она сильно напоминала метод перемещения Лиер. Те же легкие, почти невесомые шаги, и чудовищная, поражающая воображение скорость. Том 10, глава 27. Чжоусянь, город Гуйшу, империи Мин. Городок был окружен горами и водой. С одной стороны от городских стен раскинулась живописная горная гряда, а прямо перед ней несла свои воды извилистая река Ли. В этот самый момент Цинь Юй с Лиер прогуливались по улочкам Гуйшуя. Они вели себя, как влюбленная парочка, со смехом обсуждая здания вокруг, архитектуру, пейзажи и развлечения для туристов. «Лиер, не хочешь попробовать Танхулу?» Пришла вдруг в голову Цинь Юю идея, когда он заметил лоточницу неподалеку. Прим. W. кто читал спеца, знает, что это. Том 10, глава 28. Я знаю небеса лучше, чем ты. Попробовать на вкус вершину айсберга его могущества, Цинь Юй не был идиотом. Мир, в котором он жил, будь то континент Цаньлун или подводные просторы Сюя, был жестоким местом, обитатели которого постоянно плели интриги против друг друга. Поэтому он сразу понял одну вещь. Этот улыбчивый и славный на вид парень в белоснежном одеянии, вероятнее всего, воспользуется этим предлогом, чтобы убить его. «Хаэм, ты, похоже, напуган», — дружелюбно сказал Чжоу Сянь. «Что же этот странный кузен Лиер задумал?» Нервы Цинь Юя были на пределе. С того момента, как Лиер канула в разрыве пространства, оставив на прощание свои напутственные слова, юноша был исполнен решимости. Никогда в жизни он еще не был настроен столь серьезно. Поэтому он не хотел умирать сейчас. Ему просто нельзя было умирать. Никто не сможет отнять у него шанс быть с Лиер. Никто. Напуган? Нет, я лишь пытаюсь понять кое-что. Только что ты сказал, что я не в силах даже осознать твоего существования, понять тот факт, что я не более чем муравей перед тобой. Так, тогда зачем вообще пытаться мне что-то объяснить? Разве не бессмысленно пытаться объяснить муравью силу человека? С сомнением в голосе спросил Цинь Юй. Ха-ха, издал смешок Чжоу Сянь. Бинго, ты вряд ли когда-либо сможешь осознать, кто я и какой силой обладаю, но если продемонстрировать самую малость, самую вершину айсберга, как я и сказал, именно так, сущий пустяк, одну десятитысячную моей силы или даже одну миллионную. Не волнуйся, я не убью тебя. Как-никак, кузина запретила мне трогать ее друга, верно? Чжоу Сянь огляделся. Его взгляд вдруг задержался на пихтовых деревьях, высаженных вдоль улицы для красоты. Чуть сдвинув ноги, он вдруг оказался в сотне метрах дальше по улице и аккуратно отломил ветку одного из деревьев. Цинь Юй с подозрением наблюдал за его действиями, пытаясь понять, что же он задумал. Бежать было бессмысленно, это юноша понимал. Если бы Чжоу Сянь захотел его убить, то сделал бы это в ту же секунду. «Хех, используем в качестве оружия эту веточку», — проговорил между тем Чжоу Сянь, ласково проведя рукой по своей находке. Кора и иголки мгновенно осыпались на землю, оставив в его руке лишь голую деревяшку длиной в метр и толщиной в палец. Цинь Юй напрягся, готовый ко всему. Самое странное во всем этом было то, что ни один из многочисленных прохожих совершенно не обратил внимания на пугающую скорость Чжоу Сяня, когда тот одним шагом переместился на десятки метров. Люди вели себя так, словно ничего странного не произошло. Кто-то разглядывал товары в лавках, кто-то прогуливался, кто-то с энтузиазмом зазывал народ. «Ветка!» Цинь Юй сузил глаза. «Не волнуйся, Цинь Юй, я буду мягок. Я сделаю все возможное, чтобы ослабить свою мощь. В конце концов, здешнее пространство слишком хрупкое. Что ж, лови, простейшее энергетическое лезвие». С этими словами Чжоу Сянь слегка взмахнул веткой. Его правая рука просто опустилась вниз. Из-за природной гибкости древесины, ветка изогнулась по инерции вниз, а затем распрямилась, слегка завибрировав. И это движение неожиданно породило голубую волну энергии. Эта волна по ширине точно уместилась в уличный проход. Распространялась она совсем не быстро, примерно со скоростью ветра. Разумеется, медленной она была лишь в глазах Цинь Юя. Для обычных людей на улице она была невероятно быстрой. И где бы эта синяя волна ни прошла, пихтовые деревья начали заваливаться на землю с громким треском. Все лавки и лотки вдоль стен постигла та же участь. Иными словами, все, что отстояло от земли дальше, чем на метр, было рассечено, словно гигантским острым клинком. Естественно, люди также не стали исключением. Дерево, ветку которого использовал Чжоу Сянь, находилось в сотне метров от Цинь Юя. Между ними сновало, по меньшей мере, несколько сотен смертных. И все они, включая даже детей, были выше 1 метра. Тела распадались на части, по улице потекли ручьи крови. Выпадающие внутренности, отсеченные кисти, запоздалые стоны. Это был сущий ад. Люди даже не успевали толком осознать, что произошло, умирая почти мгновенно. В отличие от них, скорость реакции Цинь Юя была куда выше. Он видел эту сцену в мельчайших подробностях. «Стоп!» — рявкнул юноша. Одновременно с этим в его дантяне пришла в движение вся энергия ядра планеты, солнечного ядра. Бушующий шторм ослепительной энергии вырвался из тела Цинь Юя, в мгновение ока принимая форму защитного барьера. Голубая волна двигалась в форме полумесяца и была больше похожа не на сгусток энергии, а на твердый, материальный объект. и, врезавшись в щит Циньюя, перекрывавший лишь половину ширины улицы, она остановилась вся, даже та часть, которой ничто лететь дальше не мешало. Похоже, это действительно был твердый объект. Хох, неплохо, среди смертных ты, должно быть, действительно чего-то стоишь. Чжоу Сянь с довольной улыбкой издал смешок. К сожалению, ты все еще слишком слаб. Ах, пху, пхах. Только сейчас толпа горожан позади Циньюя осознала происходящее. При виде бесчисленных тел, разрезанных пополам, моря крови и ошметков внутренних органов большинство невольных зрителей побелело и зажало рот рукой, пытаясь сдержать рвотные позывы. Получалось это далеко не у всех. «Дьявольское отродье! Отродье!» — воскликнул кто-то в ужасе. Один интеллигентного вида старик был так напуган, что упал на землю, не в силах подняться. Он мог лишь наставить дрожащий палец на Чжоу Сяня, зайдясь в крике. «Ты убил их, убил всех! Исчадие ада! Небеса покарают тебя!» Истошные вопли раздавались со всех сторон. Перед лицом ужасной катастрофы даже самые хладнокровные теряли самообладание. «Спасибо, вы спасли нас, господин», мать-любителя Танхулу с благодарностью посмотрела на Циньюя. Только сейчас люди обратили внимание, что это он сдерживает движение смертоносной волны. «Быстрее, уходите отсюда!» Циньюй чувствовал, как неотвратимо утекает энергия из его солнечного ядра. Эта загадочная голубая волна была невероятно сильна, она стремительно истощала его силы. «Нет, старший брат, мы не побежим. Я буду сражаться с плохими людьми». Мальчик, широко раскрыв глаза, сердито ткнул палочкой от Танхулу в сторону Чжоу Сяня. В этот самый миг на улочку стремительно ворвалась чья-то фигура. «Я чувствую энергию меча. Какая сила! Должно быть, это эксперт на пике ступени Синьтянь». Хмурый старик влетел на улицу из переулка позади Циньюя. Он двигался легко и грациозно, а на лице застыло выражение ярости. «Юноша, отдаю тебе должное. Достигнуть пика ступени Синьтянь в твоем возрасте, ты и впрямь гений, но нужно во всем знать меру. Пусть я и потратил 100 лет на то, чтобы достичь лишь поздней стадии Синьтянь, но я не побоюсь с тобой сразиться», — рявкнул старик сердито. Чжоу Сянь даже слегка опешил. «Пик ступени Синьтянь, это ты обо мне, юноша, нельзя использовать свою боевую мощь, чтобы резать обычных людей направо и налево. Неужели твой мастер не говорил тебе, что воинская честь и этика – это фундамент боевых искусств?» Очень скоро с разных сторон засвистел ветер. Пожаловали новые эксперты Синьтянь. Куром на смех во взгляде Чжоу Сяня, брошенном на этих экспертов, не было ни тени эмоций. Вместо этого он снова повернулся к Циньюю и удивленно присвистнул. «Хох, твои физические возможности превосходят даже энергетические. Даже без внутренней энергии твое тело все еще может сопротивляться. Сила, влитая Чжоу Сянем в удар, определенно могла бы убить даже эксперта в ступени Дачен. Энергии солнечного ядра Циньюя хватило лишь на то, чтобы недолго сдерживать голубую волну. Кто бы мог подумать, что даже после того, как у него кончилась внутренняя энергия, юноша сможет устоять перед волной, используя лишь свое физическое тело. Во время последней тренировки в горной усадьбе Лэй около 90% таинственных зеленых светлячков метеоритной слезы слилось с телом юноши, укрепив его сверх всякой меры. «Бегите, бегите сейчас же!» Циньюй повернул голову и с трудом выдавил из себя слова, обращаясь к столпившимся позади него людям. Лицо юноши было уже красным от напряжения. Погибло множество людей, однако многие горожане по-прежнему держались неподалеку, наблюдая за происходящим. Они просто не верили, что такой юнец, как Чжоу Сянь, посмеет поднять руку на такое количество невинных жителей. «Не беспокойся, юноша, даже если он достиг пика Синьтянь, чего нам бояться? Если мы, три бога Гуишуя, ударим сообща, то одолеть его не составит проблемы», — успокаивающе кивнул Циньюю хмурый старик. Позади него уже стояли еще два эксперта. Циньюю казалось, что он сойдет с ума. Какой еще пик Синьтянь? Какая энергия меча? Что общего у этой чудовищной волны было с энергией меча? Даже его чистейшая энергия из солнечного ядра почти ничего не смогла ей противопоставить. Если бы не тот факт, что у него оказалось удивительно крепкое тело, то Циньюй был бы уже повергнут, а смертоносная волна отправилась бы и дальше собирать свою кровавую жатву. Даже сюджинисты на ступени Дачен были бы, вероятно, без труда убиты этим человеком в белых одеждах, не то что какие-то там сянтини. «Не бойся, старший брат, нас много, мы точно побьем этого плохого дядю». Мальчик, которому Циньюй подарил Танхулу, по-прежнему был здесь. Даже его мать гневно взирала на Чжоусеня, поджав губы. «Да уходите же!» Цинь Юй чувствовал, что и его тело уже на пределе. На самом деле, даже удивительная прочность его тела, не уступающая экспертам на ступени Дачен, не должна была позволить ему так долго сопротивляться. Настоящая причина крылась в другом. Чудовищная регенерация. По какой-то причине тело Цинь Юя восстанавливалось в 100 раз быстрее, чем в прошлом. Даже энергия в солнечном ядре восполнялась прямо на глазах. Именно эта регенерация позволила ему держаться, несмотря ни на что. В конце концов, подпитывающая голубую волну энергия исчерпала себя, и атакующая техника юноши в белом с громким хлопком истаяла в воздухе. Заключительный взрыв отправил тело Цинь Юя в полет. Тху! Юноша закашлялся кровью. Все его кости и мышцы нещадно ныли, словно вот-вот распадутся на части. Удивительно сильное тело, гораздо прочнее, чем у божественных зверей на том же уровне силы, похвалил Чжоусянь. Это была правда, но дело было не только в прочности, но и в скорости восстановления. И живительный эффект метеоритной слезы был не единственной причиной этой скоростной регенерации. Главным фактором были те самые зеленые светлячки. Когда тело Цинь Юя уже не могло их впитывать во время той тренировки, часть этих зеленых снежинок укрылась в живых тканях юноши, дожидаясь своего часа. А при полученных повреждениях они активизировались, позволяя не только быстро залечить раны, но и восполнить запасы его внутренней энергии. Сложно было поверить, что эти маленькие зеленые светлячки способны не только исцелять, как-никак, это была главная особенность метеоритной слезы, но генерировать огромное количество энергии, насыщая солнечное ядро. Этот процесс был странным и необъяснимым. Старший брат, любитель Танхулу, подбежал к упавшему Цинь Юю и обнял его. Судя по повлажневшим глазенкам мальчика, он сильно переживал за юношу. «Со мной все в порядке. Ся Юй, вы с мамой должны немедленно уходить. Прямо сейчас». Нервы Цинь Юя были натянуты, как струна. Но в этот момент прибывшие на место происшествия Сянь Тини встали перед Цинь Юем, прожигая Чжоусеня яростными взглядами. «Юноша, раз уж ты настолько погряз в пороке и жестокости, мы, три бога Гуишуя, не станем более оставаться в стороне. Второй брат, третий брат, давайте объединимся и уничтожим этого преступника», медленно, словно вынося приговор, проговорил хмурый старик. «Да, старший брат», синхронно кивнули два его товарища. «Сеньоры, мы также хотим помочь», тут же заговорили остальные несколько синтяней. Старик лишь коротко кивнул. «Тогда мне придется вас побеспокоить». Эксперты уже готовились начать атаку, когда на лице Чжоусеня промелькнуло выражение нетерпеливости. Что-то стало шумно. Он слегка прищурился, а в его глазах, направленных на синтяней, снова проскочила молния. А затем тела всех этих экспертов просто лопнули, словно проткнутые воздушные шары. Кровь и плоть брызнули во все стороны. Осколки костей усеяли мостовую. Несколько людей в мгновение ока перестали существовать. Чжоусянь, не трогай обычных людей, они этого недостойны. Не стоит опускаться до их уровня и марать руки. К этому моменту Цинь Юй уже полностью восстановился. Что за потрясающая регенерация, воскликнул Чжоусянь. Но после этого он покачал головой, словно бы огорченно. Ох, парень, ты и в самом деле не знаешь своего места. Кто разрешил тебе думать о том, кого я хочу убить? Можешь ли ты себе это позволить? Возможно, ты подумал, что предыдущая демонстрация – все, что у меня есть, и осмелел, потому что она тебя не убила. В следующий миг Чжоусянь внезапно ткнул указательным пальцем в небеса и с лучезарной улыбкой проговорил: «Тогда придется показать тебе кое-что посерьезней. Апокалипсис». Словно дожидаясь этого сигнала, на кончике его указательного пальца, обращенного к небесам, зажглась ослепительная, затмевающая даже солнце, точка света. Короткое мгновение, и этот свет залил все вокруг. В полной тишине вся область пространства, в которой находился город Гуишуй, начала разваливаться на куски, словно разбитое зеркало. Стены, торговцы, деревья, перепуганные горожане, воздух, птицы, солнечный свет в этот миг в мертвой тишине разрушалась сама ткань пространства. Цинь Юй не мог отвести взгляда от маленького мальчика с палочкой от Танхулу. Малыш прижался к груди своей мамы, а его большие и чистые глаза смотрели прямо на Цинь Юя. Мальчик несколько раз открывал рот, как будто бы пытаясь крикнуть: «Старший брат!» Но пространство неумолимо распадалось на разрозненные фрагменты. Даже этот малыш стал одним из таких фрагментов, после чего, как и все остальные, был затянут в огромный пространственный разрыв. «Нет», – отчаянно взвыл Цинь Юй про себя. К этому моменту они с Чжоу Синим уже оба оказались в этом пространственном разрыве. Он был заполнен бесконечной и непроглядной тьмой, и лишь изредка можно было наблюдать хаотичные потоки энергии, невероятно мощные и почти бесцветные. Чжоу Сянь невозмутимо завис в этом странном месте. Пространственные возмущения не причиняли ему ни малейшего вреда, а Цинь Юй завис прямо перед ним. «Не волнуйся, я уже пообещал кузине, что не стану тебя убивать. Под моей защитой пространственные возмущения не причинят тебе вреда. Кузина наверняка будет винить меня, если узнает, что ты умер, а этого мне хотелось бы избежать», — с улыбкой проговорил Чжоу Сянь. Выражение лица Цинь Юя было холоднее льда. Перед его мысленным взором до сих пор стояла картина гибели пятилетнего мальчика с ясными черными глазами. «Чжоу Сянь, ты убил столько невинных людей, безжалостно вырезал целый город. Небеса не оставят это без ответа». Сердце Цинь Юя было наполнено ненавистью. Стоило ему вспомнить прощальный взгляд того малыша, как в его душе поднималось неистовое желание убить мерзавца. «Небеса?» Чжоу Сянь расхохотался. Его глаза насмешливо блеснули. «Цинь Юй, у небес свои порядки. Ты всего лишь смертный, откуда тебе знать путь небес? Убийство, даже если бы я истребил все живое на этом континенте, небеса не сделали бы ничего, чтобы меня наказать. Ахаха, Цинь Юй, запомни одну вещь. Я понимаю небеса намного лучше, чем ты». Том 10, глава 29. Бессмертная марионетка меча, поврежденное пространство восстанавливалось с невероятной скоростью. Очень скоро от огромного разрыва величиной с целой Гуйшуй не осталось и следа. Цинь Юй парил в воздухе, а прямо перед ним завис Чжоу Сянь. «Я понимаю небеса намного лучше, чем ты». Эта фраза заставила Цинь Юя содрогнуться. Возможно ли такое, что небеса оставят без ответа такое жуткое преступление, как уничтожение целого города со всеми его жителями? Все действительно так, как он говорит. Чжоу Сянь улыбкой взирал на юношу со своим обычным выражением всеведения. Однако у Цинь Юя его улыбка вызывала лишь отвращение. Стоило ему вспомнить эту молодую маму с ее невинным большеглазым малышом, который исходил слюной при виде Танхулу, как ненависть к Чжоу Сяню тут же вспыхивала с новой силой. «Обрушить небеса и сотрясти землю движением руки. Теперь ты хоть немного понял пределы моей силы?» — лукаво спросил Чжоу Сянь. «Достаточно». Могучий голос, почти безмятежный, если не считать легкой нотки гнева, накрыл их обоих с головой. Чжоу Сянь, который еще миг назад насмешливо улыбался, мгновенно изменился в лице. Он тут же подобрался, а на лице застыло дружелюбие и учтивость. «Рад видеть вас в добром здравии, дядюшка Лань. Вы так надолго покинули клан на этот раз. Отец также соскучился по вас. Когда я отправился сюда, он даже лично поручил мне передать вам свои наилучшие пожелания», — медоточивым голосом проговорил Чжоу Сянь. Дядюшка Лань возник в воздухе из ниоткуда. Он обвел изучающим взглядом то место, где раньше был Гуйшуй. Теперь это был громадный котлован, постепенно заполнявшийся водой. Ни людей, ни даже куска черепицы, город просто исчез, словно его никогда и не было. Река Ли, огибавшая Гуйшуй в прошлом, уже почти заполнила котлован своими водами. Гуйшуй был уничтожен, однако было не похоже, чтобы дядюшку Ланя это разозлило. «Чжоу Сянь, тебе следует возвратиться домой», — бесстрастно сказал он. Чжоу Сянь поклонился. «Вопрос, порученный мне уважаемым дядей, был улажен, так что мне действительно пора. Кузина, вероятно, будет умирать со скуки по возвращении, так что мне лучше поскорее составить ей компанию. Дядюшка Лань, позвольте откланяться». Неразборчиво ответил тот. Чжоу Сянь поклонился, после чего взмыл вверх. В небе словно сама собой открылась черная дыра. Молодой человек влетел в нее и исчез. «Ся Юй», — дядюшка Лань тут же приблизился к Цинь Юю. Юноша поднял на него взгляд. «Дядюшка Лань, неужели беспричинное убийство невинных людей не преступление? Чжоу Сянь вырезал целый город по прихоти, почему небеса его не покарали?» Дядюшка Лань потрепал его по волосам, затем искренне ответил. «Ся Юй, небеса — это явно не то, что ты можешь себе вообразить. Впрочем, и этот паршивец Чжоу Сянь не способен написать их. Но по крайней мере, в меру моего понимания, массовая резня не будет преступлением перед небесами». Дядюшка Лань поднял голову, вглядываясь в синь небо. Цинь Юю на миг показалось, что старик достиг полного единения с природой. «Что такое, собственно, небеса? Я размышлял об этом годы напролет, однако до сих пор не знаю ответа. Однако многие сеньоры моего клана, имеющие за плечами необъятный багаж опыта, сходятся в одном. Небеса абсолютно лишены сострадания. Их не интересует, убийца ли ты или добряк, помог ты десяткам миллионов людей или покромсал их на куски. Возможно, в их глазах все одинаково ничтожно. Дядюшка Лань осунулся, словно чем-то опечаленный. В естественном отборе выживает самый приспособленный. Убей или будь убитым. Объединяются ли люди, чтобы убить одного, или один человек вырезает бесчисленное количество невинных? Что бы ни случилось, небеса такая мелочь не интересует, уверенно заключил он. Взгляд старика потяжелел, а на скулах заходили желваки. Если бы небесам было не все равно, разве могло произойти столько всего ужасного? Оказался бы я в таком положении, небеса абсолютно безжалостны. Или, скорее, они и вовсе не имеют каких-либо эмоций, мрачным тоном продолжил дядюшка Лань. Немного помолчав, он внезапно тряхнул головой и усмехнулся, словно насмехаясь над собой. На самом деле у небес, возможно, и есть эмоции. Однако мы их не интересуем, и не важно, насколько высок твой статус или насколько ты могущественен. Как человека не интересуют муравьи, у небес могут быть эмоции, однако они не используют их по отношению к людям. Дядюшка Лань взглянул на Цинь Юя. Сяо Юй, ты еще помнишь, как во время нашей первой встречи я сказал тебе не сближаться с Лиер, если не хочешь умереть? Помнишь? Да, хорошо помню, кивнул юноша. Дядюшка Лань вздохнул. Я действительно так думал в то время, но позже я осознал, что некоторые вещи невозможно запретить, что лучше следовать за своим сердцем. Поэтому я помог тебе, используя свои возможности, и скрыл от моего клана факт ваших с Лиер отношений. Цинь Юй мысленно кивнул. Он знал, что этот пресловутый клан, в котором состояли дядюшка Лань, Лиер и Чжоу Сянь, обладал удивительными возможностями. И что дядюшка Лань, вероятно, был невероятно могучим экспертом даже по их меркам. Этого было достаточно, чтобы помешать клану узнать о нем и Лиер. Но, хоть я и смог это сделать, это лишь временная мера, вечно тебя прятать не получится. Потому что ты уже любишь Лиер, а значит, должен будешь рано или поздно преодолеть эти преграды самостоятельно. Разумеется, ты также можешь сдаться. В этом случае ты сможешь жить мирно и счастливо, не беспокоясь ни о чем, старик лукаво улыбнулся. Дядюшка Лань, Цинь Юй едва заметно качнул головой. Жить мирно и счастливо, я лучше умру, чем буду влачить существование живого мертвеца. Если Лиер будет меня ждать, как эти опасности могут меня испугать? Дядюшка Лань, ты знаешь, когда я был маленьким, моей единственной целью было помочь отцу и заслужить его одобрение. Когда я застрял на пике ступени Хаутянь без надежды на прорыв, я подумал, что с радостью умру, если это поможет мне достичь ступени Синьтянь и позволить встать плечом к плечу с отцом. Взгляд Цинь Юя затуманился, словно он воочию видел то время. Тогда его отец был для него единственным и самым важным человеком, но сейчас в его сердце поселился и еще один образ – Лиер. Я уже исполнил то свое желание. Я даже лично убил Сян Яна, позволив клану Цинь объединить империю Чу и основать династию Цинь. В голосе Цинь Юя чувствовались жизни неистребимый боевой дух. Можно сказать, что моя жизнь прямо сейчас устроилась как нельзя лучше. Некоторые проживают свою жизнь в невежестве, но я уже достиг немалого, так что даже смерть меня не страшит. Так что может меня остановить? В глазах дядюшки Ланя вспыхнула искорка одобрения и восхищения. Отец как-то сказал мне одну вещь, которую я никогда не забуду. Делай то, что считаешь правильным. Сыны клана Цинь никогда не дрогнут ни перед чем, даже перед лицом смерти. Я не убоюсь никаких опасностей. Нет ничего в этом мире, что было бы достойно моего страха. Чжоу Сянь, возможно, непредставимо силен, но это верно только сейчас. Я буду развиваться, я буду становиться сильнее. Придет день, и мы с Лиер сможем быть вместе, не скрываясь ни от кого. Никто не сможет меня остановить. Клап, клап. Дядюшка Лань с довольным видом зааплодировал. Чудесно, Сяо Юй. Судя по всему, мне не о чем волноваться. Я по-настоящему счастлив, что ты способен на такие рассуждения. Я смотрю на тебя и невольно вспоминаю себя в прошлом. Вот только ты куда слабее, чем был я. Однако тебя переполняет даже более сильная решимость. В этом ты меня прошлого превосходишь. Дядюшка Лань теперь глядел на Цинь Юя еще с большей теплотой. Следуй за своими истинными чувствами. Делай лишь то, о чем потом не пожалеешь. Этого уже достаточно, напутствовал его старик, похлопав по плечу. Цинь Юй замедленно кивнул. Он задумался о том, что же за клан стоит за Лиер, и какого уровня силы ему необходимо достичь, чтобы быть достойным стоять рядом с ней. Не в силах совладать с любопытством, он осторожно спросил: «Дядюшка Лань, ты можешь мне сказать, почему мне грозит смерть, если члены твоего клана узнают о нас с Лиер?» Старик улыбнулся. «Ся Юй, ты же видел, на что способен Чжоу Сянь, верно? Даже на твоем уровне силы, не говоря уже о Чжоу Сине, эксперты перестают придавать значение внешности, поскольку ее слишком легко изменить». Цинь Юй кивнул. Дядюшка Лань продолжил: «Лиер имеет множество воздыхателей среди молодых людей моего клана и даже за его пределами. Причина кроется не только в ее высоком статусе, внешности или манерах. Важнее всего то, что она хранит одну тайну. Именно из-за этого у нее нет отбоя от тех, кто жаждет добиться ее расположения». Цинь Юй вдруг осознал. Путь к Лиер преграждала целая свора соперников. «Поэтому если бы о ваших отношениях стало известно, отцу Лиер не пришлось бы даже ничего предпринимать. Эти претенденты на руку Лиер убили бы тебя тысячу раз». Дядюшка Лань хихикнул. Цинь Юй ответил вымученной улыбкой. Похоже, он едва не разворошил осиное гнездо. «И каждый из них сравним по силе с Чжоу Синем», уточнил юноша. Дядюшка Лань усмехнулся. «Различия в силе между ними могут весьма существенными, однако любой из них раздавит тебя не то что пальцем, одной мыслью. Ну, по крайней мере, теперь Цинь Юй знал о пропасти, которую ему предстояло преодолеть. Гигантская и чудовищно глубокой пропасти. Ну как, не растерял еще уверенность?» Подначил его дядюшка Лань. Цинь Юй не ответил, однако горящий в его глазах огонь был красноречивее любых слов. Дядюшка Лань кивнул и вдруг посерьезнел. «Лиер уже вернулась в клан, и теперь покинуть его будет невероятно сложно. Мне тоже придется вернуться и находиться рядом с ней. В противном случае, с учетом характера ее отца, даже угрозы убить себя ей вряд ли помогут. Я мало что могу обещать, но я гарантирую тебе одну вещь. Лиер не выйдет замуж ни за кого против своей воли. Она дождется тебя». «Спасибо», — Цинь Юй с искренней признательностью поклонился. Судя по тому, что он узнал из разговора Лиер и Чжоу Синя, дядюшка Лань явно был достаточно могущественным человеком, чтобы открыто оспаривать решение отца девушки. «С поддержкой старика Лиер будет куда проще. Можешь не беспокоиться. Мой клан будет существовать вечно. Для нас даже сотня миллионов лет лишь краткий миг. Но это не значит, что тебе некуда спешить», — добавил дядюшка Лань строго. «Будь спокоен, дядюшка Лань». Цинь Юй был уверен в себе. Немного поколебавшись, он спросил: «И все же, какого уровня силы мне нужно достичь, чтобы отправиться в твой клан? Золотого бессмертия? Мистического бессмертия?» Дядюшка Лань на миг опешил, затем успокаивающе улыбнулся. «Хе-хе, не волнуйся об этом. Когда ты попадешь в санктуарий Нияна, ты и сам поймешь, где лежит твоя цель». «Санктуарий Нияна!» — пораженно воскликнул Цинь Юй. Могущество дядюшки Ланя и в самом деле было непостижимо. О санктуарии юноша говорил только Лиер, и ни один из них ни словом не обмолвился об этом дядюшке Ланю. «Так откуда он узнал?» «Санктуарий Нияна также станет твоим испытанием. Если ты не сумеешь преодолеть все его опасности и заполучить ту вещь, то тебе лучше будет сдаться, пока не поздно». На губах дядюшки Ланя снова заиграла лукавая улыбка. Глаза Цинь Юя вспыхнули. «Еще чего, этот санктуарий меня не остановит. Когда ты достигнешь самого сердца санктуария, ты узнаешь, какого уровня силы тебе предстоит достичь, чтобы открыто просить руки Лиер. Постарайся как следует подготовиться. Если ты отправишься туда на своем нынешнем уровне силы, твои шансы на успех будут ничтожны», — вздохнул дядюшка Лань. Цинь Юй медленно кивнул. Он и сам это понимал. Даже бессмертный император Ниян в своем прощальном послании предупреждал, что экспертов слабее ступени Дачен в санктуарии ждет лишь смерть. Уровень силы, соответствующий сюсинистам на ступени Дачен, был лишь минимальным критерием, так что можно было лишь догадываться, какие опасности таит в себе это место. «Ся Юй, мне пора уходить. Зная отца Лиер, я почти уверен, что сразу по возвращении ее ждет крайне неприятный разговор, если не нечто похуже. Но прежде, у меня есть для тебя подарок». Старик взмахнул рукавом. Вспышка света осветила все вокруг. Перед ними возник мужчина в черном одеянии. Его грозное выражение лица внушало безотчетный страх. «Кто этот сеньор, дядюшка Лань?» – осторожно спросил юноша. Дядюшка Лань расхохотался. «Сеньор, ахаха, нет, это не живой человек, это бессмертная марионетка меча, которую я создал на досуге». «Бессмертная марионетка меча?» – пораженно переспросил юноша, рассматривая грозную фигуру. Дядюшка Лань довольно кивнул. «Именно так, воспринимая его, как бессмертный артефакт, ты также можешь персонализировать его кровью. Бери, теперь он твой. Максимальный уровень силы, который он способен демонстрировать, соответствует 9 рангу золотого бессмертного». Цинь Юй в шоке уставился на старика, отказываясь верить своим ушам. С таким могущественным артефактом не значило ли это, что ему теперь нечего бояться на плане смертных? «Ся Юй, то, что я сказал, конечно, правда, однако эта бессмертная марионетка требует чудовищного количества энергии для работы». «Энергии? У меня есть бессмертный дворец Цинь Юй. Это почти неисчерпаемый запас элементальной руды», — поднял брови юноша. Он едва сдерживал радостное возбуждение. «Ты думаешь, все так просто? Ладно, для начала привяжи его кровью, сам все увидишь». Дядюшка Лань лишь с усмешкой качнул головой. Цинь Юй тут же подлетел к марионетке и капнул на нее кровью. Алая капля впиталась мгновенно, как капля воды, пролитая на песок в пустыне. Мысленным усилием юноша заставил марионетку втянуться в его тело. Основные принципы ее использования действительно мало отличались от бессмертных артефактов. В тот момент, когда он втянул марионетку в свое тело, Цинь Юй мгновенно осознал, как ею управлять. В следующий миг юноша через силу усмехнулся. В этой марионетке была установлена приумножающая элементальная формация. Эта формация была способна полностью покрыть энергетические потребности марионетки, однако требовала элементальных священных кристаллов для работы. И не каких-нибудь, а кристаллов высшего грейда. Даже у Цинь Юя с его бессмертным дворцом Цинь Юй не было ни одного элементального кристалла высшего грейда. «Ся Юй», — с улыбкой проговорил дядюшка Лань, — «приумножающая элементальная формация внутри марионетки, как видишь, имеет 9 ниш. Если поместить в одну из них элементальный кристалл высшего грейда, то она будет иметь силу золотого бессмертного 1 ранга. Заполнишь 2 ниши, сила поднимется до золотого бессмертного 2 ранга. Иными словами, чтобы получить максимальный уровень силы, о котором я говорил, необходимо будет добыть 9 элементальных кристаллов высшего грейда». Цинь Юй со вздохом кивнул. Несмотря на то, что лишь небесам ведомо, во сколько сотен раз 9 ранг золотого бессмертного могущественнее 1-го, марионетке требовалось лишь в 9 раз больше энергии, чтобы продемонстрировать такую мощь. Причиной такого низкого энергопотребления была приумножающая элементальная формация, эффективность которой повышалась по мере заполнения 9 ниш. По сути, лишь с 9 элементальными кристаллами высшего грейда формация становилась завершенной и позволяла марионетке демонстрировать свою реальную мощь. «Дядюшка Лань, бессмертный дворец Цинь Юй изготовлен из огромного куска элементальной руды. Насколько я видел, в некоторых искусственных горах дворца, в хранилище и еще кое-где действительно имеются элементальные кристаллы, но большинство из них нижнего или среднего грейда. Кристаллы верхнего грейда можно пересчитать по пальцам. И, разумеется, у меня нет даже одного элементального кристалла высшего грейда», — расстроенно проговорил Цинь Юй. «Подобные кристаллы были невероятно ценными. Даже на верхнем плане они были редкостью. Как правило, даже золотые бессмертные с большой неохотой использовали их для своих целей». «Это не совсем так. Этот твой бессмертный дворец Цинь Юй изготовлен из весьма примечательного куска элементальной руды. Если ты полностью его разрушишь, то сможешь получить 20-30 кристаллов высшего грейда», — усмехнулся старик. На Цинь Юя было жалко смотреть. Поднимется ли у него рука разрушить бессмертный дворец Цинь Юй? Ценность этого артефакта заключалась не только и не столько в элементальной руде. Его главным преимуществом были защитные формации, установленные лично бессмертным императором Нияном. Ценность столь безопасного убежища было сложно переоценить. Но есть и другой путь. Элементальная эссенция намного ценнее, чем даже кристаллы высшего грейда. Один сгусток элементальной эссенции эквивалентен сотне таких кристаллов. «Кажется, у тебя завалялась одна, дядюшка Лань. Это элементальная эссенция, ядро бессмертного дворца Цинь Юй. Если я ее использую, то каким образом мне потом управлять дворцом?» — понурился юноша. «Кроме того, пусть даже она в 1000 раз ценнее элементальных кристаллов высшего грейда, но где я найду покупателя? Кто в мире смертных сможет осилить такой обмен? Вероятно, Ни у кого на этом плане не было даже одного элементального кристалла высшего грейда, не говоря уж о 100. И, разумеется, без управляющего ядра бессмертным дворцом Цинь-Юй останется только любоваться. Ха-ха-ха, ладно, ладно, прости, шутки в сторону, засмеялся дядюшка Лань. Разумеется, я в курсе, что у тебя нет элементальных кристаллов высшего грейда. Я дам тебе один, только один, этого будет достаточно, чтобы марионетка смогла продемонстрировать мощь золотого бессмертного один ранга. Естественно, пока кристаллу не истощится. С этими словами старик протянул Цинь-Юю кристаллу. Юноша принял его без колебаний. Пусть только один, но это было куда лучше, чем ничего. «Дядюшка Лань, насколько его хватит?» – спросил Цинь-Юй. Старик задумался. «Эта бессмертная марионетка меча содержит в себе технику под названием «Искусство раскола небес», состоящую из 9 основных движений. Каждая из них требует разного количества энергии. Если ты заставишь марионетку исполнить 9-е, то это потребует примерно 80% энергии кристалла. Цинь-Юй понял. Одного элементального кристалла высшего грейда, вероятно, хватит лишь на одну схватку. И после этого марионетка станет бесполезной куклой, пока он не сумеет найти новых кристаллов. Цинь-Юй, голос старика внезапно потяжелел. Вручая тебе эту марионетку, я лишь надеюсь, что она немного облегчит тебе путь. Поэтому я дал тебе лишь один кристалл, чтобы ты не слишком уповал на чью-то помощь извне. Ты должен полагаться во всем исключительно на себя. Используй марионетку лишь в том случае, если это будет единственным способом сохранить жизнь. Думаю, ты и сам понимаешь, что у меня предостаточно кристаллов высшего грейда, но я не могу дать тебе больше одного. Если я это сделаю, поверь, вреда от этого будет больше, чем пользы. Получив от меня кристаллы, ты сможешь творить, что тебе заблагорассудится, даже если столкнешься с золотыми бессмертными. Но на что ты будешь полагаться при встрече с Чжоу Синим и ему подобными? Видя исполненный надежды взгляд старика, Цинь-Юй наконец осознал дилемму, с которой тот столкнулся. «Дядюшка Лань, все в порядке, я тебя не подведу», медленно проговорил юноша. Старик радостно улыбнулся. «Отлично. Что ж, мне пора. Если я задержусь еще дольше, Ли Ер придется несладко». Позади него вдруг из ниоткуда возникла черная дверь, ведущая в никуда. Дядюшка Лань шагнул в черный проем, но на пороге вдруг остановился, чтобы бросить последний испытующий взгляд на Цинь-Юя. «Цинь-Юй, прошу тебя, не подведи Ли Ер. Она верит в тебя, как и я». «Да», без тени сомнения ответил юноша. Удовлетворенный ответом, дядюшка Лань шагнул в чернеющий провал. В следующий миг и дверь, и дядюшка Лань исчезли из этого мира, словно их никогда и не существовало. Том 10, глава 30. Элементальная жизненная энергия столицы империи Цинь, дворец принца Юя, комната для медитации в горной усадьбе Ле. Цинь Юй неподвижно сидел на полу, скрестив ноги. Внезапное исчезновение Ли Ер, потрясающее воображение мощь Чжоу Синя и сказанное дядюшкой Ланем перед уходом. Все это накладывалось одно на другое, и в сердце юноши поселилась немая пустота. Напряжение ушло, мысли улеглись. Цинь-Юю в настоящий момент нужно было лишь спокойно тренироваться, чтобы как можно быстрее стать сильнее. И если он хотел стать сильнее, то в первую очередь он должен был ясно понять свои нынешние возможности. Когда этот Чжоу Сянь атаковал синей волной, мое тело, как ни удивительно, сумела продержаться даже дольше, чем весь запас энергии из солнечного ядра. Я точно помню, что в тот момент каждая клеточка моего тела словно омывалась странной энергией, восстанавливая все повреждения. Этот эпизод все не шел у него из головы. После трансформации, вызванной метеоритной слезой, Цинь-Юй не уступал по физическим возможностям экспертам на ступени Дачен, но даже это не должно было позволить ему продержаться так долго под напором чудовищной атаки Чжоу Синя. Однако юноша все же продержался, более того, сумел истощить запас сил, вложенных в странную технику противника. Причиной этому была необъяснимая скорость восстановления его тела, но и это еще не все. Его солнечное ядро каким-то магическим образом полностью восстановило запас энергии почти сразу после этого. Нечто не только излечивало все повреждения, но и восполняло запас внутренней энергии. В это было сложно поверить. Цинь-Юй, разумеется, знал, что метеоритная слеза обладает способностями к восстановлению, но он точно мог сказать, что на этот раз помощь пришла вовсе не от загадочного артефакта, а из самых потаенных уголков его собственного тела. Выглядело так, словно любое ранение заставляло его тело производить странный поток энергии, который мгновенно принимался за исцеление. Цинь Юй направил свой мысленный взор внутрь себя, уделяя особое внимание мышцам и костям. Чем больше он концентрировался, тем более детальными становились наблюдения. Пока, наконец, тайна скоростного восстановления не открылась перед ним во всем своем великолепии. «Что это такое?» – изумленно подумал юноша. Его мысленный взор, проникший в мышцы на уровне микромира, в какой-то момент обнаружил странный зеленый свет, заполняющий каждую клетку и даже пространство между ними. Все его тело было буквально пронизано этим зеленым светом. Не только в мышцах и костях, он обнаружился даже в поверхностном слое планеты в его дантяне. Его сложно было различить на фоне зелени, усеивающей поверхность небесного тела, однако Цинь Юй уже знал, что искать. В какой-то момент Цинь Юй машинально сделал мысленное усилие и, к немалому своему удивлению, увидел, как часть этой странной энергии материализовалась из его тела в сгусток на ладони. «Что же это за зеленый свет?» – пробормотал юноша вполголоса, разглядывая зеленый шарик. «О!» – внезапно размышления Цинь Юя были прерваны светящейся зеленой точкой, которая вынырнула из метеоритной слезы и устремилась к тому месту, откуда юноша зачерпнул зеленой энергии чуть ранее. Точка достигла своей цели и мгновенно восполнила забранное. Это метеоритная слеза. Глаза юноши вспыхнули. Так и знал, эта странная энергия связана со слезой. Я никогда толком не мог контролировать этот артефакт, но теперь я, по крайней мере, могу сознательно использовать эту зеленую энергию. Он потянулся мыслью за кистью для каллиграфии, которую привязал кровью и заставил слиться с телом ранее. Только теперь этот артефакт имел форму короткого меча. Несмотря на свой невинный истинный облик, бессмертный артефакт Нияна по боевым возможностям превосходил даже обычные бессмертные клинки среднего грейда. Взяв меч одной рукой, Цинь Юй с силой обрушил его на другую руку. Даже с бессмертным оружием среднего грейда ему пришлось вложить немало сил в удар, чтобы нанести себе приличную рану. Хлынула кровь, щедро орошая пол в зале, однако такой уровень боли лишь заставил юношу слегка поморщиться. Так, теперь посмотрим, действительно ли виновником ускоренного восстановления является эта зеленая энергия. Цинь Юй сосредоточился, мысленным усилием не давая странной энергии автоматически устремиться к ране, после чего начал внимательно наблюдать за происходящим. Ха-ха, как я и думал, на лице Цинь Юя возникла радостная улыбка. Скоростной регенерации я обязан именно этой зеленой энергии. Без вмешательства обнаруженной им энергии рана не спешила затягиваться, как это происходило во время противостояния с Чжоусинем. Подождав на всякий случай еще несколько секунд, Цинь Юй снял ограничение с зеленой энергии, которая тут же устремилась к поврежденным тканям. Поток зеленых светлячков слился с раной, в мгновение ока не оставив от нее даже шрама. «Ух, пугающая скорость восстановления!» – мысленно воскликнул Цинь Юй. Пусть он и ожидал такого результата, но видеть это своими глазами по-прежнему было удивительно. «Наконец-то я смогу активно контролировать метеоритную слезу. Это зеленая энергия, первая из тех странных сил, которыми обладает этот артефакт, которую я могу использовать сознательно, с учетом ее свойств. Назовем ее элементальной жизненной энергией». Дальнейшие эксперименты, как и ожидал Цинь Юй, продемонстрировали, что элементальная жизненная сила способна не только исцелять, но и восстанавливать запас внутренней энергии. Можно было смело утверждать, что эта зеленая энергия по эффектам превосходила любые священные пилюли и исцеляющие сокровища.